грехопадение. Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия. Говорили мы о грехопадении и о его последствиях. Прочли и прокомментировали, как Господь изрек проклятие змею, в образе которого действовал дьявол, как Господь сказал о печалях, которые должна терпеть жена, и о печалях, которые должен терпеть муж. И второе проклятие прозвучало. Сейчас я прочитаю этот текст. Это 17 стих, глава 3. Имеет смысл открыть Священное Писание и посмотреть. 3 глава, 17 стих. Адам уже сказал: «Поскольку ты послушал гласа жены твоей и съел от дерева, о котором этом одном я заповедовал тебе, не есть от него, проклята земля в делах твоих. В печалях будешь есть ее во все дни жизни твоей». И мы говорили с вами, братья и сестры, что печали – это то страдание, общее всем людям, которые несут человеки, поскольку они родились на этой земле. Одни печали будут у жены, другие печали будут у мужа. Но вот страдать для того, чтобы спастись, необходимо всем. Этот минимум страданий, то, что действительно необходимо нам пережить, называется на библейском языке это печали. Продолжаем рассматривать, что есть проклятие. Три раза проклятие изрекается Господом в книге Бытия, в самых первых главах. Проклятие змею, проклятие земле и проклятие Каину. Три раза мы видим, что Господь говорит, соразмеряясь с некоторым внутренним смыслом. Проклятие есть нечто такое, что изрекается, и оно имеет внутренние признаки. И вот на этом мы, собственно, в прошлый раз и остановились. Проклятие – это всегда изменение бытия в худшую сторону. То есть проклятие – это лишение свойственного и привязанность к чужому. Проклятие дано земле, а лишение и привязанность к чужому – относится к человеку. То есть бытие человека изменится в худшую сторону. Человек теперь привязан к земле через труд. И человек теперь лишен телесного бессмертия, потому что тело его уйдет в землю. Вот важно понять, что Бог не дает больше того, что человек может понести. То есть, когда изрекаются слова проклятия земле, человеку дана сила жить на земле и умирать. Вот эти две силы в человеке неразрывны, они связаны. Проклятие земле, человеку дано повеление трудиться, это называется делание, и человеку дана возможность хорошо умереть. Вот эти две вещи почему-то оказываются связанными. Только в Священном Писании, кстати, они связаны. Вот мы за этим проследим. Делание. Вот когда человек возделывал рай, это была не праздность покоя. Это было условием его нравственного развития. Вот теперь труд сопряжен с терпением, скорбей и необходимостью пропитания. Когда пришел на землю Христос, делание человека на земле изменилось. Помните, мы говорили, что символ человеческого питания и вообще его попечения, его трудов на языке Библии – это хлеб. Вот о символе вот этом пропитании, о хлебе, Христос нам и говорит, чтобы у Бога просили хлеба насущного и на один день. И теперь человеку, помните, в поте лица своего будешь добывать хлеб, нет? Вот в самом труде человеку не обязательно обращать лицо к земле. Господь говорит, ищите сперва Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. А что такое делание и что такое хлеб? Христос сказал, делайте. Это я перевожу с греческого. Именно так. Делайте не пищу гибнущую, но пищу пребывающую в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Сказали ему, что сотворить, чтобы делать дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Отец мой даст вам хлеб истинный с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есть хлеб жизни. После тех слов, которые мы прочли из книги Бытия, что проклята земля в делах человеческих и в поте лица человек будет есть траву полевую, мы теперь можем понять, что произошло в Новом Завете. Я есть хлеб жизни. Я хлеб живой. Буквально написано. Я хлеб живой, шедший с небес. Если кто съест от хлеба сего, жив будет вовеки. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Вот главная мысль, которую я сегодня хотел донести к вам, что Христос восстановил райское питание человека. В раю человек вкушал в плодах деревьев пищу хорошую. Он вкушал Бога в плодах деревьев райских. Это была пища хорошая. Человек снова может вкушать Бога. Но это вкушение происходит в падшем мире. Поэтому человек вкушает хлеб. Когда мы рассматриваем с вами слова проклятия, которые дал Господь земле, мы должны понимать, что нам некая сила дана, потому что каждое слово Божье и жизнь. Нам некая сила дана, чтобы жить. Человек, который умеет трудиться по-настоящему, вот так трудиться, который умеет вкушать траву полевую, умеет вкушать хлеб жизни, он хорошо умирает. Вот это знали ветхозаветные праведники. То есть, если человеку дана смерть, то ему также дано и умение умирать. Ну, давайте назовем это так, культура смерти. Человек может хорошо умереть. Можно хорошо умереть. Кто хорошо умирает? Тот, в чьих делах не проклята земля. То есть человеку дано в своих делах не повредить земле. Вот тогда он умирает, уходя в покой божества. То есть если мы с вами правильно делали дела, правильно трудились, мы можем хорошо умереть. Это непросто. В Ветхом Завете мирная кончина, как венец жизни, была дана праведникам. Самым незлобивым это были Авраам, Исаак и Иов. Только троим. Каждый из них умер, исполненный днями, как говорит Писание. Иов 9 речей произнес, когда он говорил с теми, кто хотели утешить его, а на самом деле обличали. И вот последние слова Иова. Я вам сейчас прочитаю. Это очень выразительный текст. Это слова о земле. Смысл этих слов: в моих делах не проклята земля. Вот что говорит Иов. Если земля когда-нибудь восстенала на меня, если и борозды ее восплакали вкупе, если и силу земли я ел один без почитания. Понятно, что такое сила земли, да? Это то, что земля нам дает, когда она взращивает плод. Без почитания, если я опечалил, то есть печаль приложил к той печали, которую имеет другой человек. То есть опечалить другого человека, это значит приложить ему свою печаль. Если я опечалил душу господина земли, господин земли — это человек, изгнав его, то вместо пшеницы да взойдет мне крапива, и вместо ячменя терновый куст. Итак, мы с вами рассматриваем проклятие, которое Господь дал земле за человека. И становится очевидным, что если человек не грешит, то земля не проклята. Иов так оправдался перед своими друзьями. Ну вот, проклятие имеет еще и последнее свойство. Мы идем по пунктам. Последнее свойство проклятия – это то, что проклято, в конце потерпит поражение. Если земля проклята в делах человека, это означает, что она погибнет. То есть мы действительно погубим землю. То есть эта земля будет погублена человеком. Как говорит апостол Петр: разрушится земля, и все дела ее сгорят. То есть земля невинно потерпит погибель. Как Христос. Христос воскреснет, но и земля тоже обновится. Говорится в Откровении: увидел я новое небо и новую землю. Братья и сестры, мы с вами закончили трудный, для меня лично трудный отрывок, когда мы говорим о проклятии земле. Дальше мы будем говорить о любви, потому что Господь все сказал. И вот теперь нечто скажет человек после грехопадения. Вот что скажет человек после грехопадения? Об этом будет наша следующая передача. Не пропускайте наших чтений по книге «Бытие».